Потому что грех пощады не знает. И дьявол пощады не знает. Поэтому, наверное, потому что вот в этом вопросе мы не всегда, как члены церкви, выдерживаем правильную линию. Наверное, поэтому и силы той нет, которая должна быть в церкви. Мы можем оправдаться, что это невозможно. Можем нарисовать то, что в самом деле есть. Я не говорю, что будем приукрашивать что-то. Оно так есть на самом деле. Но, в конце концов, Писание есть Писание. Так написано. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня понимали повиновение друг другу в страхе Божием. Это очень важная мысль, на которую я обращаю внимание. И, конечно, в страхе Божьем по Слову Божию. Если так более мелко сказать, как все-таки, по Слову Божию. А Слово Божие выполнить не всегда легко. Вы, наверное, с этим согласитесь со мной. Мы очень часто думаем так, что если Господь скажет, если я буду знать, что Господь от меня требует, ну, это уже почти 99%. Ничего подобного. Будешь знать, а когда придется исполнить на деле, то у некоторых уже поднимутся и свои, и чужие, посторонние, и потусторонние. И знаешь, а сделать... Это и еще мужество надо очень много, чтобы это сделать. Это так. Пришли, я повторяю старые мысли, которые я повторял не один раз, к Иеремии молиться. Что нам делать? Все, что ты не скажешь, получишь от Господа, мы все сделаем. Так Иеремия получил, что сдайтесь цару Вавилонскому плен. Они построили укрепление, не собирались сдаваться. Это был такой совет, которого никогда Бог не давал. Обычно говорил, укрепляйтесь, будьте мужественны, я вам помогу. А тут пришло откровение, откройте врата и у плен сдайтесь. Послушай, да, говорят, предатель, его надо в яму кинуть. Он ослабляет руки народа. Вот попробуйте выполнить. Вот это в смысле то, что вы знаете. Почему? И с этой точки зрения справедливого изречения вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И вы знаете, насколько это непросто все? Знать в настоящий момент волю Божию иногда трудно. Мы и молимся, и где-то едем, где-то вопрошаем, и трудно разобраться. Но если даже узнали... И знаем ее точно, исполнить тоже надо будет очень трудно. Не так просто и не так легко. А Писание говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Тогда будет благословение. А если нет, то и нет. Но дочираем эту часть. 22 стих. Речь опять идет о повиновении. Жены. Повинуйте своим мужьям, как Господу. Ну, в связи с этим я переступлю 23 стих и прочитаю 24. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. В чем во всем? А в том, в чем церковь повинуется Христу. Вот в чем во всем. Не во всем вообще. А как церковь повинуется Христу, как Господу. Я думаю, что даже среди служителей в этом вопросе нет единства. Я когда-то так вот наблюдал в нашей церкви, как рассуждали. И поглядел, правда, ничего не сказал, но думаю, ну не совсем то. Не совсем то. Вот как церковь Христу? И самый первый вопрос. Конечно, наверное, надо сказать, что мы ведем речь о верующих семьях, где муж верующий и жена верующая. Здесь проще говорить на эту тему. Когда жена верующая, муж неверующий, там труднее. Хотя в вопросах греха труднее, но разница не ставится никакая. Что грех есть грех. Кто в тебе не заставил делать грех, это грех. Но нам сегодня проще говорить, потому что мы сегодня все-таки верующие люди, и мужья, и жены. И почему сегодня это важно? Когда мы будем читать, то мы будем читать еще один стих, 32 с той же самой главы. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Потому что семья, эту церковь в миниатюре, эту церковь в миниатюре. И вы помните, я говорил на тему Барановича, тоже говорил, о двух семьях. Вот две семьи пришли взять Иисуса Христа с его места, где он проповедовал. Кто пришел? Мать, братья и сестры. Сказали, вот они там стоят не дома, хотят тебе забрать. А он сказал, а кто мне брат и сестра и мать? Он назвал другую семью. Вот кто слушает Слово Божие, тот мне брат и сестра и матерь. Тоже семья. Но вся беда, что в этих двух семьях, в плотской и в семье духовной, некоторые принципы не совпадают. Там по плоти, здесь по духу. И помните, я говорил, эти две семьи воюют друг с другом постоянно. Одна семья пытается перетянуть на сторону членов другой семьи. И это такая вот война, что Писание говорит, враги человеку домашние его. Но почему я на это обращаю внимание? Потому что в семье должны действовать, если семья должна быть, хочет быть крепкой, церковные законы. Если они не будут работать хорошие законы, но законы этого мира, тогда не будет крепкой семьи. Потому что наши семьи, по сути дела, они составляют наши церкви, правда? И хотим мы или не хотим, но духовную атмосферу семьи мы переносим в церковь. Раздражение в семье произошло утром, когда шли на собрание. Мы его ж принесли сюда. Обидели друг друга в семье. И не успели, так сказать, залатать эти бреши, которые слышали. Мы ж больные пришли сюда, мы ж перенесли из семьи все сюда. Вот почему Писание говорит, что семья наша, то церковь миниатюры. И требования в семье, и требования в церкви, они совпадают. Потому и повиновение друг другу, как Господу, во имя Господа, в страхе Божием. А для церкви какой страх Господь предлагает? Тоже страх Божий, правда? Тоже страх Божий. Потому что другого высшего страха нету. Поэтому я просто попутно хочу сказать, страх Господень ненавидит зло. Наверное, очень мало нас, которые прямо-таки органически ненавидят зло. Вот головой понимаем, что это зло. И переживаем, и страдаем, когда оно совершается. А внутри-то ненавидим? Не ненавидим. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Мы часто, когда молимся за освобождение, Бог не освобождает, то причину называет такую. Говорит, просит, но любит зло. Просит свободы, а любить любит. Я думаю, что вот такие чувства, конечно, может построить в сердце вот ненависть к греху, не к людям, к греху, а только Бог. Потому что мы как плотские люди, ну, согласитесь, любим грех, он же приятный. Вот вся проблема в том, что грех приятный. Был бы он неприятный, мы бы его не делали бы. А только он приятный. Люди втянулись, не хотят от него избавиться. Ну как, головой понимаем, а внутри хочется. И получается несоответствие. То, что говорим, и то, что живет внутри. Поэтому я бы очень хотел, чтобы наша церковь и все церкви нашей области, республики ходили в страхе Божьем. Может быть, страх потерять спасение тоже может часть из этого страха. Я не отказываюсь от этого. Может быть, еще что-то можно сюда к страху Божию приписать. Ну, бояться Бога огорчить тоже. А само ядро, сам корень страха Божия ненавидят зло. И потому очень мало людей, которые ненавидят зло. Потому что это зло, значит, не всегда вот то, что мы понимаем под злом. Это всякое нарушение заповедей Божьих, подлянь вражишных похотей, гордости и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я обращаю на это внимание, что жены повинуются своим мужьям, как Господу. Христос никогда не заставил бы идти в магазин за водкой. Или заставил бы кого-нибудь. Скажете, ну, какие глупости говорит? Конечно, нет. То вот, и вот возьмите за пример. Вот то, что сегодня требует. Христос заставил бы делать или не заставил бы? И я понимаю другое. Я не спешу вот то, что я сказал, перенести на все нюансы нашей жизни. Потому что можно действительно что-то упустить. Потому что Писание, кроме того, с одной стороны, оно говорит, никакого отступления не может быть. А с другой стороны говорит, угождать друг другу, помните? И вы, наверное, эту проповедь слышали где-то на кассетах, потому что, мне кажется, я ее не говорил дома. Угождать. Говорит, Енох угодил Богу. Он не просто ходил перед Богом, а угодил. А вот это уходил. В некоторых вопросах надо брать во внимание. Вы помните, я вам говорил, что немножко будем подсочитываться, потому что вот как раз вот о чем о семье. Так вот, в некоторых случаях надо и угодить. Жена мужу, а муж жене. Ну, очень просто. Я далеко ходить не буду. Это отношения, которые не касаются учения. Вы знаете, в нашей жизни есть много вопросов, которые совершенно не касаются учения. Ну, допустим, жена любит спать на подушке, которая почти над простыней не поднимается. А муж любит высокую подушку. И жена начинает его приучать спать на такой подушке, как она спит. Ну, этого не надо делать. Ну, дайте ему высокую подушку, пусть хоть сидя спит. Ну, сделайте то, что он хочет. А уже здесь надо угодить. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Если здесь ни шагу назад, то здесь, наверное, чем больше подчинишься вот тем требованиям, тем лучше будет. Или, допустим, ну, не любит он, например, как я, каши гречневой. И приучают 30-40 лет кашу гречневую есть. И не приучить никак. Ну, то же ж не делаете так. Ну, дайте ему макароны с молоком, которые он хочет. Ну, в чем проблема здесь? Вы меня поняли, о чем я веду речь? Вот здесь надо угодить. Так мы там, где вопрос серьезный, мы отступаем. Там, где никаких действительно нет нарушений, там будем стоять, как скала, ни шагу назад. В некоторых вещах вы людей не переучите. Я сам по себе знаю. Знаете, что я больше всего люблю? Картошку с квасом, потому что я в детстве ее ел. Я и сегодня люблю. Лучше, чем котлету. Почему? Привык к этому. И я думаю, и вы тоже что-то вот такое есть. Пожалуйста, в этих вопросах уже повинуйтесь как Господу. Что захотел, то сделайте. Я не раз говорю, у меня Света, вот ей молоко купить надо, обязательно, чтобы ляховическое было. Для меня без разницы. Один раз купил, ой, говорит, барановическое. Думаю, интересно, что мне трудно Ляховицкого купить? Я ж куплю Ляховицкого. О, хорошо, Ляховицкое угодил. Так просто угодить, оказывается, иногда. Но когда мы этого не хотим, то и не сделаем никогда.